Глава 33. Росрест. «Когда?» — оторопела я. «Можно сегодня!» — вставила Тилли. «Но если не успеете, приезжайте завтра!» Я только открыла рот и закрыла рот. Снова открыла и снова закрыла. Не знала, какую фразу выбрать для ответа. С трудом справилась с шоком и, повернувшись, к ректору спросила. «Но учеба?» — обратилась я к ректору в какой-то странной надежде, что он сейчас внесет какое-то конструктивное предложение в происходящее. «Ну, ничего страшного!» Флегматично отозвался ректор. «Да сдадите, когда освободитесь. Дела рода превыше экзаменов, Роуз, привыкай. Тем более вы с Ноланом лучшие студенты, и у педагогов к вам не будет вопросов». «Так когда вас ждать?» Широко улыбнулась Тилли, и я не поняла, то ли она действительно рада нашему визиту, то ли уже размышляет, как скормить меня домашней нежити. Нолан кинул на меня взгляд и ответил. «Завтра». «Вот и чудненько!» Хлопнула в ладоши женщина. «А теперь, дети, проводите меня к вашей портальной башне. Людовик, рада была повидаться». Тилли послала ректору воздушный поцелуй на прощание, и мужчина почти искренне улыбнулся. Хотя, может, это у него просто так лицо перекосило. Когда мы вышли из административного здания, я планировала улизнуть под благовидным предлогом. «Вам, наверное, нужно побеседовать наедине». «Что ты, какие могут быть секреты от будущей родственницы?» — воскликнула Тилл, а Нолан просто отказался убирать свою лапищу с моей талии. Всю дорогу до портальной башни тетушка болтала без умолку, что ельник снова шалит, что в озере при замке опять пыталась утопиться какая-то дурочка в надежде выудить оттуда жениха, а другая гадала на погосте, и ее чуть не сожрала нежить, что отец скучает и что на юге великолепные фрукты. Она вываливала ворох несвязанных между собой новостей и фактов, и я не понимала, как Нолан умудрялся отвечать ей впопад на каждое предложение. Я же просто старалась отмечать про себя все, что может оказаться опасно при визите в замок некромантов. На первый взгляд выходило, что опасно там решительно все. В общем, когда Тилли Хайрат в распоследний раз помахала нам ручкой с длиннющими красными ногтями на прощание, я облегченно выдохнула. А Нолан вот ни разу не расслабился. «Что не так?» — спросила я, когда мы оказались наедине на улице. «Почему ты решила, что что-то не так?» — спокойно произнес парень. «Ты весь напряжен», — отметила я очевидно. «Да, здесь ты права», — вздохнул Нолан. «Просто это все очень неожиданно». Я помолчала, неуверенная, что стоит спрашивать. Но ситуация была очевидна. Род древней семьи собирается раньше срока, либо по какой-то очень радостной новости, типа свадьбы или рождения наследника, или по какой-то очень плохой, и, честно говоря, я не была уверена, что изображать невестку в чужом горе — хорошая идея. Хотя и оставаться один на один с Джулианом мне не очень-то хотелось. Но использовать Нолана тоже было нехорошо. «Плохие новости?» — все-таки спросила я. «Скажем так...» — медленно проговорил парень, взъерошив волосы. «Ожидаемый». «Ты уверен, что я буду там уместна при этих ожидаемых новостях?» — прямо спросила я. «Уверен», — кивнул парень, приобнимая меня за плечи. «Или ты боишься ехать в замок жутких некромантов?» «Пфу!» — фыркнула я. «Так мне стоит вырвать глотку Джулиана?» Внезапно вернулся к прерванному разговору Нолан. Мы шли в обнимку по слабо освещенной дорожке академического городка, вокруг почти никого не было, и лишь где-то вдалеке шумели здания общежития. «Пока нет», — хмыкнула я. «Но я об этом подумаю». «Хорошо», — легко согласился Нолан. Мы остановились перед зданием женского общежития, я заглянула в лицо парня, пытаясь понять, о чем думает некромант. Но некромант просто наклонился ко мне и снова коснулся губами моих губ в прощальном жесте. И в этот раз мне показалось, что прикосновение длилось на целое мгновение дольше обычного. «Отправляемся после завтрака, Роуз», — предупредил Нолан. Меня хватило лишь на короткий согласный кивок, и я поспешила сбежать в общежитие. «Мамочки, я завтра еду в родовой замок некромантов!»